Глава 13. Первые результаты. Алый боялся до ватных ног, до трясучки тела, но пути назад не было. Либо он возьмет себя в руки и выйдет победителем, либо... Об ином исходе думать не хотелось. Пока он под командованием Альфара летел к Кратосу, в голову молодому щекастому парню сами собой лезли воспоминания. Как он вообще оказался здесь? Полтора года назад он был обычным студентом сельскохозяйственного колледжа. Его судьба была ему видна на несколько лет вперед. Отучиться, получить корочки агронома со специализацией по работе с хлебными растениями и дальше работать на каком-нибудь предприятии Кратоса, которых на планете полно, следя за работой ИИ и периодически формируя его память, чтобы Искин не обрел самосознание. Но случилось непоправимое. Алый влюбился. Он и получил свое прозвище, ставшее вторым именем из-за того, что каждый раз, думая о понравившейся девушке, краснел настолько сильно, что не заметить это было просто невозможно. Но любовь оказалась с подвохом. И Сила, как звали девушку, не отказывала Алому прямо, но при этом и не давала доступ к телу. Свидания, походы по ночным клубам, даже периодические танцы в клубах и поцелуи там же – все это было, но дальше ни-ни. «Мне нужен настоящий мачо, что сможет меня защитить», как-то сказала она Алому. А когда паренек уточнил, что мешает Исиле увидеть в нем этого самого мачо, был дан четкий ответ: «Ты не воин». Ну как тут не понять, что девушка мечтает о парне, члене гильдии. Вот и пошел Алый поступать кадетом в единственную на тот момент гильдию «Бурый смрад». Поступил. Как же он радовался тогда. Тем более, что и Исила впервые более благосклонно отнеслась к нему, и у них была волшебная ночь. Алый до сих пор вспоминает те чувства, что испытывал тогда, когда ему становится особенно хреново. А потом наступил крах всего. Экзамен Алый не завалил, но в тройку лидеров не вошел. Майклу Дэвису уже нужно было лишь трое новых бойцов. И всем непрошедшим без затей показали на выход, отдав аттестат об успешном окончании курсов. И остался Алый без места в гильдии и работы. Учебу в колледже-то пришлось бросить. Восстановиться можно было, конечно, но тут удар пришел с другой стороны. Исила, узнав о его провале, бросила парня и стала демонстративно ходить с другим. Тем, кто все же прошел жесткий отбор и стал смрадовцем. Алый стерпеть такое не смог. Увидев любимую под ручку с другим, сходу врезал продажной шлюхе по лицу. Конечно, ему тут же прилетело в ответ от ее нового парня. А там небольшая потасовка, в которой Алый проиграл, и разбирательство в суде. Итог – штраф и потеря социальной репутации. Все. Амба. Все пути, если не закрылись, то сильно сократились. Вот в этот самый момент к нему и подошли вербовщики с Ранкура. Как он потом узнал, уже находясь в пиратском городе, такие постоянно рыщут по Кратосу, особенно выделяя тех, кто имеет хоть какую-то подготовку пилота экзоскелета. Увы, но за год нахождения на безжизненной планете Алый так и не смог прибиться ни к одной нормальной ватаге. Подрабатывал чаще лишь в качестве «принеси-подай», да иногда участвовал в местных разборках между ватагами в качестве пушечного мяса. Пока что везло, и он все еще жив. Предложение Альфара для него стало шансом изменить всю свою жизнь. Только поэтому, несмотря на дикие по меркам Алого риски, он все же согласился. Правда, сейчас, борясь с тошнотой, сильно жалел о своем решении. «Не спи!» Толкнул Алого в плечо Арти и шагнул в открытый проход. Когда они успели приземлиться, парень из-за борьбы с тошнотой понять не смог. Момент просто выпал из памяти. Отстегнув крепление, Алый пошатнулся в первую секунду, но все же смог взять себя в руки. Нужно снять закрепленный на спине пулемет и шагнуть в открытый проем, за которым уже вовсю шла стрельба. Стоило оказаться за пределами калоши, как сначала Алого ослепил яркий солнечный свет. Встроенный светофильтр почему-то сработал с существенным запозданием, а затем в корпус прилетела автоматная очередь. Иссур пошатнулся, а парень запоздало ощутил страх. Если бы не кинетическая броня среднего уровня, он бы уже был мертв. От страха следующий шаг был чуть сильнее, чем нужно, и Алый буквально выпрыгнул на открытое поле. Справа, примерно в 200 метрах, были видны складские помещения и небольшой двухэтажный жилой дом для персонала, обслуживающего сельскохозяйственную технику. Память Алого тут же подкинула ему отрывок из прослушанной некогда лекции в колледже. Это же помогло полноценно сориентироваться и начать действовать более осознанно. Охрана, состоящая из злых енотов, тоже была около зданий. Их положение экзоскелет мгновенно вскрыл, отследив вспышки выстрелов и пометив всех врагов. Альфар и Арти были на полпути к складам и жилому дому. Скрываться два опытных пирата даже не пытались. Автоматический огонь оба пирата бесстрашно принимали на броню, а от редких выстрелов из гранатометов легко уворачивались, будто заранее зная, куда они попадут. «Алый, не спать!» – раздался в ухе парня злой голос Альфара. «Бегом к складам! На эту мелочь внимания не обращай! Твой экс они не в состоянии пробить, а гранатометчиков мы сейчас подавим! Помнишь, что делать?» «Да!» Слова старого пирата успокоили парня, и он тут же побежал к складам. «Найти продовольствие, пометить, начать погрузку самых дорогих видов на калошу», повторил он для Альфара выданную перед рейдом инструкцию. «Молоток, сделаешь все чисто, возьмем с собой снова. А там, может, и на Исур заработаешь. Понял?» «Да!» Последние обещания их командира порадовали Алого, и он еще прибавил в скорости, плюнув на сохранение заряда батареи. Потом в калоши восстановит, а сейчас скорость важна. Покинули Кратос они уже через час. Защитников оказалось всего 5 человек. Стандартное звено пилотов, минимальный отряд. Видимо, никто не ожидал нападения, и миссию выполняли для галочки. Два опытных пирата, да еще в более высоких по уровню экзоскелетах, легко подавили их сопротивление. Те и отстреливаться-то смогли лишь потому, что посадку челнока никак не скроешь, и еноты успели занять удобные позиции перед началом атаки. Но и это им не помогло. Возвращаясь на Ранкур, Алый чувствовал себя героем. Потерянная мирная жизнь под покровительством единого государства, год лишений и полугодового существования на Ранкуре – все это теперь стало казаться парню далеким и незначительным. Теперь он пират. Настоящий. И плевать теперь на ту шлюху и силу, что его бросила. С теми деньгами, что их троица получит от продажи продуктов бармену Итану, Алый сможет любую девку себе купить на Ранкуре. И та не будет ломаться, как стерва и сила, и сразу раздвинет ноги. В этом ему здесь нравятся отношения между людьми. Они проще и честнее. Кто сильнее, тот и прав. И других законов просто нет. «Да», – прошептал мечтательно Алый. «Так и должно быть, и никакой глобальной системы контроля». Эффективность передвижения пользователя в экзоскелете начального уровня составляет 28%. Желаете пройти базовый курс обучения передвижению? Надпись все так же заслоняла мне половину обзора и не собиралась никуда исчезать. Попытки обратиться к симбиоту напрямую, как и раньше, не принесли результата. Только проверенный метод мозгового штурма собственными силами дал толчок к тому, чтобы симба выдал ответ на мой вопрос. Запущена встроенная система базового обучения действиям в экзоскелете. Для максимально эффективного использования ресурсов симбиота номер 002307 в пилотировании экзоскелета начального уровня рекомендуется пройти обучение. «И почему же ты раньше мне об этом не говорил?» – задумался я. На момент установки целостность симбиота номер 002307 была равна 44%. Текущий уровень целостности симбиота номер 002307 равен 51%. Для активации базового курса обучения задействуется 50% ресурса симбиота. «Ясно. Учтем». «Ты с кем это говоришь?» – услышал отец мое бормотание. «Симба мне тут пройти курс обучения предлагает». Я кратко поделился с батей открывшимися возможностями. Тот думать долго не стал и, согласившись с предложением симбиота, тут же погнал меня на полигон. «Лучше здесь, пока время есть, все отработать, чем под пулями себя за лень корить», – бурчал он по дороге. И да, он решил посмотреть, чему меня будет учить Симба. Придя на полигон, для начала я просто провел разминочный круг, но для активации Симбы и этого оказалось достаточно. Эффективность передвижения пользователя в экзоскелете начального уровня составляет 28%. Желаете пройти базовый курс обучения передвижению? Опять то же самое сообщение. Согласившись на предложение симбиота, перед моими глазами сразу возник контур передвижения. Я видел, куда следует ставить ногу, что приземление обязательно должно быть сначала на носок, а потом на пятку. И оптимальная ширина шага тоже подсвечивалась. Ну ладно, попробуем. Первый шаг. Симба тут же показал визуально, что я не попал точно на обозначенный контур и приземлился не совсем верно. Второй шаг. Опять неточность. Третий шаг. Только через 15 минут я смог воспроизвести показанный маршрут на 100%. Воспроизведено идеальное соотношение прикладываемых пользователем усилий к потраченной энергии экзоскелета. Желаете запомнить результат? Конечно, да. Ноги тут же свело судорогой, и я, не выдержав, упал на землю. Мышцы крутило со страшной силой. Мне казалось, что кто-то старательно и с удовольствием пытается вылепить из них что-то свое, известное лишь незримому мучителю. Наконец, все прошло. Взглянув на часы, я с удивлением констатировал, что прошло только 2 минуты. Результат закреплен на мышечном уровне. Желаете проверить? Уже без прежнего энтузиазма я согласился. Перед моими глазами вновь возник уже знакомый контур передвижения. Но в этот раз повторить его мне не составило большого труда. Эффективность передвижения пользователя в экзоскелете начального уровня составляет 98%. «А ты здорово научился двигаться!» Донесся до меня голос отца. «Прям как бывалый пилот! Это так симбиот твой работает?» «Да!» — крикнул я в ответ, не став уточнять, чего мне стоил результат. «Эх, еще бы стрельбу потренировать!» Начал сокрушаться отец. «Жаль, что у тебя пока из оружия лишь вибронож. Но тогда хоть передвижение под огнем и по пересеченной местности потренируй. Пока есть время». Я мысленно содрогнулся. Мои мышцы еще не отошли от внедрения памяти по обычному передвижению, а здесь еще 2 типа ходьбы тренировать придется. Ужас! Но спорить с батей я не стал. Все же его философия «лучше проливать пот, чем кровь» имеет под собой основание. А потому, стиснув зубы, я вышел на полосу препятствий для новичков и начал ее преодолевать. Естественно, после ее прохождения симбиот выдал мне оценку с минимальным процентом эффективности. И оставшееся до посадки вертолет время я занимался тренировкой под контролем Симбы. В вертолет я садился с трясущимися ногами и подрагивающими руками. Работа с виброножом тоже не была легкой, что тут же заметили мои ребята. «Ты чего? Челнок какой разгружал?» – усмехнулся Роман. «Все потом!» – отмахнулся я. «Лучше скажите, ничего не забыли?» «Все пучком, не переживай!» – снова Роман. Юрген с Тионой хранили гордое молчание. «И все же, что ты так трясешься-то?» Пришлось вкратце рассказать о своей тренировке, после чего выслушать завистливые охи Романа и уточняющие вопросы Юргена по поводу моих новых возможностей. Отдельно договорились при первой возможности провести совместную тренировку, чтобы протестировать мои навыки командира. Меня интересовало, среагирует ли симбиот на них, даст свою оценку. И если даст, то как будет их тренировать? Сидим в вертолете, за бортом 3 километра над поверхностью. Тиона спит или делает вид, что спит. Юрген задумчиво переводит взгляд со своего дрона на дрон Романа и обратно. Забрало его экзоскелета поднято, как и у остальных членов звена. Так свежий воздух беспрепятственно попадает в нос и дальше в легкие, что гораздо приятнее, чем дышать через вентиляционную систему Экса. «И все же, имейте в голове симбиота круто!» В очередной раз начинает Роман. «Ты ведь так же сможешь, как и парни на видео?» Его взгляд направлен на меня и ожидает ответа. «Те парни на видео – пилоты и Вуров. Мне до них далеко». «Но все же, как так получилось, что симбиот имеет базы данных для тренировки пилотов и Нуров, если они рассчитаны на более сильных бойцов?» «Наверное, работа на будущее», – пожал я плечами. «Это сейчас симба – редкость. Только с этого года их в промышленных масштабах начали производить. А лет через 5, думаю, любой кадет сможет себе установить симбиота. Вот тогда такие программы и пригодятся. К тому же ты забываешь, что пилоты и Вуров имеют в своем арсенале как Эсуры, так и Энуры», – вставил слово Юрген. «Или забыл, что экзоскелеты устроены по принципу русской матрешки. В Эсур пилот влезает в своем Энуре. Благо, размер экзоскелета среднего уровня это позволяет. А в Эвур боец садится, облачившись в Эсур. Все-таки Эвур – это не просто экзоскелет, а практически космический корабль, пусть и небольшой. Так что даже для тех бойцов, что сейчас получают свои симбиоты, этот базовый курс может быть полезен». «Ну, может быть», – с сомнением согласился Роман. «Но все равно. Как тебе, Дирк, повезло-то с ним? Вот бы мне так». «Подлетаем», – прервал я влажные мечты Романа. Местность, где нам предстояло работать, была каменистым берегом океана. Растительности здесь было немного, да и широта планеты была в умеренной климатической зоне, причем ближе к северной части. Чем-то местные травы и крутой берег напоминал картинки с Земли с изображением скандинавских стран, а точнее их фьордов, с той лишь разницей, что здесь не узкие заливы, а длинный берег. Ветер тоже был соответствующий, промозглый с водяной взвесью. Покидать экзоскелет в таких условиях не хотелось, и даже забрало все поспешили опустить, лишь бы не дышать чересчур свежим морским ветром. Вдоль берега в крутой обрыв вгрызались автоматические буры завода Пирелли. Откалывая по кусочку от берега, они тут же складировали добытую руду в зависшие тут же транспортные тележки, что, заполнившись, уносили ценный продукт к расположенной в километре от обрыва перерабатывающей фабрике. Там руда просеивалась, и в несколько этапов нужные элементы отделялись от пустой породы, собираясь в дорогостоящие бруски. Вот к этой фабрике мы и отправились, так как бараки охраны располагались неподалеку от ее комплекса. Остаток первого дня прошел на удивление спокойно. После слов Пирелли, я думал, что неприятности нас будут ждать еще на подлете к объекту нашего задания, но был приятно разочарован. Всегда бы так. На ночь я разбил нашу четверку по сменам. Каждый должен был дежурить по 2 часа и в случае опасности первым встретить противника. В качестве небольшой поблажки Тионе выдал задание дежурить первой. Если уж сейчас все спокойно, то вряд ли в ближайшие пару часов что-то изменится. Вообще в наставлениях по тактике говорилось, что лучшее время для ночной атаки – это предрассветный час. Вот его я себе и забрал. А пока лег спать и перед сном решил посмотреть новости Кратоса. Как оказалось, не зря. «Видите ужасную картину прошедшего нападения?» На картинке в объективе видеокамеры были четко видны лежащие без движения бойцы енотов в экзоскелетах начального уровня. У большинства была посечена броня, причем почти у всех на вылет. Некоторым не повезло особенно. Прицельная очередь из тяжелого пулемета способна оторвать конечности не только обычным людям. Тут и кинетическая броня Энура не спасет. «Как нам стало известно, пираты пришли за хранящимся на складе собранным продовольствием. Ни в какие переговоры они вступать не стали, сразу же открыв огонь на поражение. Судя по изучению камер видеонаблюдения, нападавших было всего 3. Но все они были облачены в экзоскелеты среднего уровня и имели высокую выучку и согласованность в действиях. Как сообщил глава злых енотов Леон Турье, шансы его бойцов на победу были нулевые. В то же время известный промышленник Рамул Перелли не согласен с опытным бойцом. Кадр сменился, и вместо безжизненных тел убитых енотов в кадре оказался знакомый мне холеный мужчина. Насчет опытности господина Турье я бы поспорил. Насколько мне известно, он всего чуть больше года был членом действующей гильдии, да и там сидел не на главных ролях. Но опустим пока этот момент. Я бы хотел сказать о другом, а конкретно о последствиях уничтожения наших самых опытных бойцов, членов гильдии «Бурый смрад». После их гибели появился уже не один репортаж, что погибшие смрадовцы оказались некомпетентные. Но так ли это? Ведь при них ни один пират даже помыслить не мог о нападении на наши посевные плантации. А если и находился какой-то безумец, то он очень быстро находил здесь свою смерть. Но после событий в космопорте мы лишились наших защитников. Кстати, некоторые граждане смеют даже обвинять погибших в трусости и других мерзких вещах. Перелли показательно поморщился. Нынешний глава «Бурого смрада» Дирк Матвеев уже подал заявление в полицию о том, что пиратам помогали в уничтожении бойцов его гильдии. Приложенные к заявлению записи говорят об этом недвусмысленно, и я надеюсь, что люди, лишившие нас защиты, в скором времени понесут заслуженное наказание, а сам Дирк сумеет восстановить мощь своей гильдии. Да уж, умеет Перелли зажечь людей. Вон как под репортажем в комментариях люди заволновались. И вроде ничего не изменилось, а у меня такое чувство, что груз ответственности у меня на плечах только прибавился. И как с этим справиться?